Глава 8. Подполковник ФСБ Владимир Семенович Кулагин вернулся в отдел после утреннего совещания у начальника управления. Встретил его заместитель майор Ерохин. «Владимир Семенович, вам с 9 утра из Моздока пытаются дозвониться с промежутком в полчаса». «Из Моздока? А что у нас там?» «У нас ничего, но спрашивают лично вас». «Абонент назвал себя?» «Да, совсем забыл, минутку. Вот, некий Астафьев Егор Васильевич». «Астафьев Егор? Из Моздока?» «Так точно. Он ничего не передавал на словах?» «Нет». «Спрашивал». «Ответил, что ему нужны. Лично вы?» «Когда он в последний раз выходил на связь?» Майор посмотрел на часы. 22 минуты назад, если быть точным. Значит, через 8 минут будет звонить в очередной раз?» «Сразу же соединяй на внутренний. Я буду у себя ждать». «Хорошо, Владимир Семенович». Подполковник прошел в свой небольшой кабинет, сел за стол, закурил. «Егор в Моздоке? За каким чертом его занесло туда?» «Он, Кулагин, тут милицию на ноги поставил. Человек все же пропал. А пропажа, оказывается, на Кавказе обретается». «Ну, Егор, поговорим сейчас с тобой». Как всегда в таких случаях, время тянулось очень медленно. Наконец, 11:00, и тут же звонок. «Товарищ подполковник, Моздок», — отрапортовал майор. «Соединяй». «Привет, Вова. Не узнал? Это Астафьев». Слышимость была отменной, что указывало на то, что звонили по закрытому каналу связи ФСБ. И это обстоятельство немного удивило Кулагина. «Привет, пропащий. Ты что вытворяешь? Навстречу не являешься. Выходишь один из дома чуть ли не в трусах и обратно не возвращаешься. Между прочим, милиция объявила твой розыск по моей просьбе». «Это, Вова, все ерунда. Во-первых, главный вопрос. Как мои старики?» «Порядок, я же обещал». «Хорошо, слушай тогда меня очень внимательно. И третью звездочку тебе махом повесят. Без «б», говорю. Я-то выслушаю тебя, но сначала ты ответь на мой вопрос. Давай. Ты в Моздоке откуда звонишь?» «Прямо из кабинета полковника Мавяна. Слыхал о таком?» «Мавяна? Интересно. Ну, выкладывай, что там у тебя?» «Ты только, главное, Вова, ухвати, я говорить буду спешно. О том, что произошло за последнее время, и сзади не расскажешь. Извини, если буду сумбурно. Ты спрашивай, если что не поймешь. Лады?» «Давай, я слушаю. Как-нибудь разберусь». «В общем так, начнем с 80-х годов. Верхотурск. Прииск вблизи Рахтура. Похищение золота. Все это проходило по вашему ведомству?» «Что-то слышал, но конкретно сказать не могу. Так вот, с прииска было похищено золото. Дерзко похищено. Вертолет, перевозивший его, был сбит преступниками. Руководил этим преступлением сам тогдашний начальник прииска, некий Жилин Дмитрий Сергеевич. Затем он исчез, как исчезли все прямые и косвенные свидетели этого дела. Убрал их всех его первый помощник, чеченец Хаза Сулейманов, которого, в свою очередь, одним из последних убил сам Дмитрий Сергеевич. По крайней мере, он был уверен в том, что убил Хазу. Но Сулейманов остался жив. Пока понятно, объясняю». «Продолжай», — лаконично ответил Владимир, хотя совершенно не понимал, для чего это все, да еще в таком срочном порядке, объясняет ему школьный друг. Жилин с золотом объявился в Подмосковье у своего дяди Рудакова Николая Степановича. Вскоре после известных перемен в столице активно начал работать ювелирный салон «Ретро». О нем ты хоть слышал? Слышал. Дальше. Хозяином этого салона стал Вишняков Дмитрий Петрович, он же, сменивший личину после пластической операции, Дмитрий Сергеевич Жилин. Он взял из приюта девочку и воспитал ее. Сулейманов же, поправившись и поднявшись среди руководителей бандформирований, решил отомстить своему бывшему боссу, который вдогонку, я не говорил тебе, убил еще его брата. но отомстить по-своему. Не просто убить кровника, но и завладеть всем его имуществом. Исходя из своих целей, он использует в столице соплеменников через своих эмиссаров Джалиля и Абдулу, Сулема, так в прошлом звал Хазу Жилин, начинает активную подрывную деятельность против Ретро и конкретно Вишнякова Жилина. Абдулла, применив угрозу насилия, заставляет работать на чеченцев заместителя Жилина по Ретро и по совместительству штатного палача фирмы Андрея Викторовича Карельского, того самого, к кому ушла Галина, ну, ты знаешь, а также зятя все того же Жилина, Эдуарда Геннадьевича Хованского. Чтобы плотно зацепить Жилина, Сулейманов организует похищение его падчерицы, ставшей к тому времени женой Хованского, согласно жестокой воле отчима. Кстати, похищение было организовано при определяющем участии в нем самого Хованского. Вишнякову Жилину выставляют счет в 3 миллиона долларов. Согласись, сумма солидная? Согласен. Ты хоть езжаешь там, подполковник, или так мимо ушей мой базар пропускаешь? Я очень внимательно тебя слушаю, Егор, но, признаюсь, еще не могу ухватить того главного, к чему ты ведешь. Подожди, ты слушай. Еще ухватишь. Да не просто ухватишь, а заглотишь такую информацию. Хорошо, продолжай. Значит, с Жилина потребовали выкуп, который при желании он мог бы заплатить. Но папаша не хочет платить и ищет профессионала, чтобы с его помощью вытащить падчерицу из Чечни, куда переправили женщину бандиты. Карельский через Галину и по ее наводке выходит на меня. Вот, значит, зачем к тебе приходила в свое время бывшая супруга. А ты откуда об этом знаешь? Неважно. Давай дальше. Мы не встретили с тобой чертова колеса, потому что ночью перед этим, недалеко от дома, когда, как ты говоришь, я в трусах вышел на улицу, меня захватили и доставили в усадьбу Вишнякова-Жилина. Чтобы заставить меня работать на них, Карельский дал своим людям команду убить Галину и какого-то еще там следователя, недавно поступившего на службу в Ретро. Улики сфабриковали таким образом, что виноват оказался я, и мне пришлось идти за женщиной, предприняв своей помощью меры для обеспечения безопасности родителей. Здесь о своих похождениях я рассказ опускаю. Потом доскажу. Скажу только одно, что при помощи боевых друзей и при участии полковника Мавяна нам удалось провести акцию освобождения женщины и захватить самого Сулейманова, который сейчас находится здесь, в штабе объединенной группировки, и хоть сейчас готов давать показания о своем прошлом. Понимаешь меня? Смутно, но смысл уже улавливаю. Это очень хорошо, Вова. Теперь главное на данный момент. На сегодня у чеченцев по сигналу, который пройдет от Сулейманова, запланирована акция уничтожения Вишнякова-Жилина и его начальника службы безопасности, троюродного брата Рудакова Сергея Николаевича, сына пресловутого и названного ранее Николая Степановича. Бандиты будут брать усадьбу молниеносным штурмом, имея численное превосходство над противником. Руководить операцией по захвату усадьбы будет Абдулла. Карельский с Хованским заранее переброшены в глухую деревню Палицы под надзор главного представителя Сулейманова в Москве Джалиля с немногочисленной охраной. В деревне они обитают в крайнем двухэтажном старом доме, чуть в стороне от остального населенного пункта, недалеко от леса и озера. Что тебе предстоит дальше сделать, я думаю, объяснять не надо. Тебе объяснять не надо. А вот как мне объясниться с начальством? Акцию против бандитов придется проводить с привлечением отборных сил спецназа службы. А для этого нужны более веские основания, чем твой телефонный звонок и документальное подтверждение разработки банды в придачу. Подожди, поговори с Мавяном. Подполковник Кулагин, я полковник Мавян, представитель службы в Северокавказском регионе. Я подтверждаю правдивость информации Астафьева. В Подмосковье готовится кровавая бойня. Я понимаю, что в данных вопросах вы не уполномочены принимать самостоятельные решения. Поэтому соедините меня с генерал-лейтенантом Власовым, заместителем директора. Это в ваших силах. Одну минуту, товарищ полковник. Саша, — крикнул Кулагин, вызывая заместителя. Тот появился тут же. Свяжись с приемной Власова. Передай, что с Кавказа от полковника Мавяна поступила срочная и важная информация, и что он хотел бы лично переговорить с генералом. Быстро, Саша. Есть. Майор вышел из кабинета. Товарищ полковник, — обратился Кулагин к Мавяну, — сейчас вас свяжут с генералом. Но если того не... Связь внезапно оборвалась. Значит, Власов оказался на месте и сразу занял линию. Это подтвердил и вернувшийся заместитель. Владимир положил трубку, задумался. Похоже, заварилась крутая каша. Но каков Егор? Спился, опустился. Вот тебе и спился. На уши все ведомство поднял. И это, был уже уверен Кулагин, только начало. Так оно и оказалось. Через полчаса зазвонил телефон внутренней связи. Подполковник Кулагин, слушаю вас. Генерал-лейтенант Власов, зайдите ко мне. Есть, товарищ генерал. Вот и началось. Владимир поднялся в приемную заместителя директора, но его тут же пропустили в кабинет. Разрешите, товарищ генерал? Входите, Владимир Семенович, присаживайтесь. Разговор нам предстоит долгий. Следом за ним прибыли еще двое старших офицеров, курирующих спецподразделения службы. Владимир Семенович, вы получили информацию из Моздока? Так точно. Суть ее поняли? В общем, да. Тогда приказываю вам возглавить операцию по обезвреживанию бандитских формирований в усадьбе Вишнякова-Жилина и одновременно в деревне Палеца. Присутствующие офицеры помогут вам. Задача перед вами, товарищ подполковник, следующая. Жилин с Рудаковым в это же время также находились в кабинете усадьбы. Дмитрий Сергеевич сильно сдал после звонка из Чечни. Когда он узнал, почему и кто действует против него, он понял, что проиграл. Проиграл все. Выживший, окрепший Сулема никогда не простит ему предательства и тем более убийства брата. Как же он тогда в поезде промахнулся? И вот результат. За предательство и ему отплатили предательством. Сначала Карельский, а сегодня и Хованский. Понятно, их вывели из игры для дальнейшего использования после того, как его Жилина уберут с дороги, как когда-то он убирал со своего пути всех, невзирая ни на что. И базар насчет выкупа с процентами — лишь пустой базар. Он обречен и прекрасно осознавал это. Жалко было Вику. Не подфартило ей, когда именно ее, он Жилин, взял из дома малютки. Ее ждет та же участь, что и отчима. А все жадность — это проклятое золото, как не хотелось отдавать его. И он не отдал. А что в итоге? Ожидание смерти? Что может быть страшнее этого? Жилин налил стакан водки. Третий по счету за последний час. Опрокинул его в себя, не поморщившись. Но и на этот раз ожидаемого облегчения не последовало. Кругом смерть, куда ни глянь. И этот кабинет — не что иное, как обыкновенная могила. Его могила. Жильну хотелось забиться в угол, за диван и завыть раненым зверем. Но он откинулся в кресле и закрыл глаза. Только Рудаков еще держал себя в руках и пытался вывести брата из состояния беспомощности кролика перед удавом. «Дмитрий, прекрати ты, наконец, раскисать. Ну, потеряли мы Вику. Что ж поделаешь, с любым человеком в любое время может произойти несчастье. Будь то авария, неизлечимая болезнь, случайная пуля, даже смерть при родах для женщин. Горевать и носить траур будем позже. Сейчас нужно действовать». «Действовать?» — Дмитрий Сергеевич открыл глаза. «Как? И для чего?» «Людей нас хватает. Мы вооружены. Так просто усадьбу не взять. Будет бой. Главное, затянуть его, пока менты не подвалят. Грохот-то на всю округу какой поднимется. Это у самой Москвы? Нам с полчаса выстоять, а потом чечены сами галопом рванут отсюда. Да еще с хвостом спецназа, который отдерет их по первое число. Это ответ на вопрос, как действовать. Теперь для чего? Для того, Дима, чтобы не только сохранить жизни, но и остаться на плаву. Мы для ментов жертвы наезда чеченов, а ты знаешь, как их у нас любят. С ретро все чисто. После провала акции Сулема твой молчать будет. Он же убирал свидетелей. Мало ли по чьему приказу. Где эти приказы? А убийство налицо. Да и не сунется он сам сюда. Из чехни своей за всем наблюдать будет. Шуганем его банду, сразу в тину идет недобиток. Лишь бы нам их натиск первый выдержать. А возьмут Карельского с Хованским, ну и хрен с ними. Что они, сами себе приговор подписывать будут? Один убийствами, другой продажей собственной жены в рабство. Это пахнет пожизненным, Дима. Так что молчать они будут. Еще приползут к тебе на коленях, попомни мои слова. Или пойдут под суд в связке с террористами. Если они не дураки, а они не дураки, то и Андрей, и Эдя встали уже на лыжи, чтобы при первой же возможности слинять отсюда. Нам-то ничего не грозит со стороны мусорни, если во всем разобраться. А Вика? Нет ее больше, Дима, нет. И смирись с этим. Но мы отомстим. Вот отобьемся на этот раз, селенок поднаберем и достанем этого Сулему, в его же горах достанем. Клянусь памятью отца, я лично им займусь. Только сейчас приведи себя в порядок, Дима. Да очнись ты, наконец. Время-то идет. Жилин посмотрел на Рудакова, вдруг протрезвевшим, жестким взглядом. Готовь, Сергей, людей к обороне. Они уже вторые сутки готовы. Все на своих местах. Нужно лишь твое жесткое руководство, чтобы люди обрели уверенность. Как организовал службу? Надеюсь, отдых пацанам предоставлял? Кто же в напряжении двое суток выдержит? Конечно, предоставлял. Все организовано по уму, посменно, как в армии. Хорошо, тогда устроим горцам встречу. Встречу по высшему разряду. Вот это другое дело. Вот сейчас узнаю прежнего босса. Активней, Дима, и, как раньше говорили, победа будет за нами. В это время раздался звонок по городскому телефону. Жилин с Рудаковым переглянулись. Кто еще мог звонить по этому номеру, которым давно уже не пользовались? Жилин снял трубку. «Алло? Господина Вишнякова можно услышать?» — раздался приятный женский голос. «Я слушаю вас», — ответил Жилин. «Это вас беспокоит диспетчер облгаза. Нами проводится плановая проверка состояния газового оборудования в районе. Будьте добры, когда к вам подъедет наша машина, пропустите ее на территорию вашей усадьбы. Наша бригада проверит оборудование и коммуникации. Приготовьте также, пожалуйста, все необходимые документы по газовой службе. Мы не доставим вам хлопот, если все в порядке. Договорились? Представьтесь, пожалуйста, и назовите ваш номер телефона», — попросил женщину по параллельному аппарату Рудаков. Она ответила ему. «Спасибо, я сейчас вам перезвоню. А пока пусть ваша бригада осмотрит соседнее строение». «Она этим и занимается», — ответила женщина и положила трубку. «Я проверю этот облгаз», — сказал Рудаков, выходя в приемную, где сидели в креслах телохранители. Жилин согласно кивнул, закурил, задумавшись. Через полчаса вернулся Рудаков. «Ну что?» — спросил Жилин. «Действительно, плановая проверка. Я кому только не звонил, даже в администрацию. Отдать распоряжение, чтобы впустили их в мастерскую? Само собой». Рудаков вновь вышел. Жилин подошел к окну, из которого открывалась дорога от усадьбы за высоким забором. Она была пуста. Взять бы сейчас карабин, немного денег, провизии необходимой, да махнуть отсюда к чертовой матери, в далекие таежные дали, в объятия природы, где нет людей. Но есть настоящая жизнь, свобода, простор, великий и необъятный. К чему вся эта суета здесь? К чему золото, которое, в конце концов, принесло ему десяток нервных лет и трагический финал? Независимость и власть, но от кого и над кем? Все пустое. Ничего оно не принесло, кроме смерти. Мучительной смерти за все те грехи, которые сопровождали путь к нему. Жилин увидел, как подъехала летучка газовой службы. Он отвернулся и не видел, что произошло у ворот. А там один охранник хотел было проверить документы водителя, а второй — будку, но из машины вышел старший, подозвал обоих к себе, что-то им сказал, и те быстро вошли в помещение охраны. Ворота открылись, пропустив мастерскую без обязательного досмотра. Когда ворота за ней закрылись, машина на секунду притормозила. Из нижнего люка кузова, невидимого со стороны, на дорогу выкатились два человека, облаченных в черные комбинезоны и маски на лицах. С небольшими автоматами в руках они скрылись вслед за охраной ворот. Автофургон продолжил движение. Он объехал здание и встал задом к гаражу. Из него вышли два человека. Во главе со старшим они, облаченные в форменные комбинезоны газовиков, направились осматривать газопровод, опоясавший дом. А из будки мастерской один за другим в открытые двери гаражных ворот ринулись еще 15 человек, бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом. Как их предшественники у центральных ворот, бойцы, прекрасно ориентируясь в доме, приступили к обычной своей работе. Из гаража пошли наверх, расходясь по всему зданию. Охрана Рудакова так ничего и не успела сделать. Спецы действовали быстро и тактически грамотно. Вскоре обезоруженная и не оказавшая никакого сопротивления служба безопасности, исключая Рудакова, который в это время на улице беседовал с мастером и его помощником относительно необходимости правильной эксплуатации газового оборудования, до нескольких человек внешней охраны, была сопровождена в полном составе в обширный глухой подвал и закрыта на прочные засовы. На посты встали спецназовцы. Лишь дежурный оператор, следивший по мониторам системы видеоконтроля за всем происходящим в здании и на подступах к нему, потянулся рукой к кнопке объявления общей тревоги, но не успел. В затылок ему уперся холодный металл ствола мощного бизона, и спокойный голос посоветовал: «Не дергайся, парень, не надо». Тихо встал и также не спеша пошел вниз к подвалу. «Не вздумай дурить, если жить хочешь. Это балына?» Боец приподнял пистолет-пулемет. «Стреляет точно, а главное, бесшумно. Ну, иди, не бойся, никто тебя не тронет». Оператор покинул свое рабочее место и послушно спустился к подвалу, где два крепких парня в черном услужливо открыли перед ним дверь. А на часах мастера что-то щелкнуло. Он не обратил на это никакого внимания, но предложил Рудакову пройти в дом и осмотреть здание. Тот согласился, и как только зашел в коридор, был крепко схвачен с двух сторон. Руки завели за спину, на кистях щелкнули наручники. «Что это значит?» — попытался оказать сопротивление начальник службы безопасности. Но мастер, а на самом деле командир группы, успокоил его. «Спокойно, Рудаков, спокойно. Ваша охрана снята, так что не удивляйтесь, если вместо своих парней увидите людей в масках. Сейчас поднимемся к Вишнякову. Идете первым. Обязан предупредить. Мне не хотелось бы прострелить вас из-за какой-нибудь вашей же глупости. Ваша задача — просто первым зайти в кабинет Вишнякова. Остальное — наше дело. Вам все ясно?» «Ясно. Но один вопрос можно?» «Спрашивайте. Какое ведомство вы представляете?» «Общество защиты канареек. Вас этот ответ устроит?» «Вполне. Идите». Но у Вишнякова стоял свой пульт видеослежения, за ближайшими помещениями дома, и он видел все происходящее через один работающий постоянно монитор общего плана. Он стоял и молча наблюдал, как спецы спокойно, безо всяких видимых усилий, обезвредили его охрану. «Это все», — мелькнуло в мозгу. «Правоохранительные органы, какое ведомство они ни представляли бы, вычислили его. А это в скором будущем темная переполненная камера СИЗО или одиночка, что сути дела не меняло. Постоянные допросы, а вопросов к нему могло быть очень много. Очные ставки, бессонные ночи. И в итоге, после длительного, в этом не было никаких сомнений, следствия, такой же длительный суд. И приговор, по которому двери камеры закроются за ним навсегда. И самое странное, Жилину не хотелось защищаться. Он вдруг успокоился, потому что понял, и это было важнее всего, что такая акция спецслужбы стала возможной только при условии ареста Сулемы, единственного свидетеля прошлых преступлений. Но если сумели взять живым Хазу, то, значит, освободили и Вику. Ни об Астафьеве, ни о Рудакове, ни о ком другом он не думал. Главное, Вика жива и свободна. Так, за что ей, и так столько перенесшей в плену бандитов, еще и позор суда над отчимом? Нет, вот этого он не допустит. Не допустить суда еще в силах Дмитрия Сергеевича. Он закрыл кабинет на ключ, выпил остатки водки, сел в кресло, выдвинул верхний ящик стола, где вороненой сталью блестел заряженный пистолет ПМ. Когда Рудаков с офицером ФСБ подошел к кабинету, оттуда раздался приглушенный выстрел. Дверь открыли. В кресле, свесив пробитую пулей седую голову, сидел мертвый Вишняков, он же Жилин Дмитрий Сергеевич, вынесший себе свой приговор. Тело вынесли. «Рудаков», — приказал офицер спецназа, — «отзовите по рации своих людей со всех внешних постов и вместе с ними в подвал». Рудаков выполнил требования. С него сняли наручники и последним отправили к подчиненным. После того, как дом был полностью зачищен, мастерская двинулась в обратном направлении. Перед воротами остановилась, двое в черном запрыгнули в кузов. Ворота автоматически закрылись, одновременно замкнув цепь обратного действия мощного фугаса, установленного в бывшем помещении охраны. Теперь при попытке открыть ворота силой взрывное устройство разнесет все вокруг на мелкие части. Бойцы спецназа заняли отработанные на схеме позиции. Командир группы доложил Кулагину по закрытой связи. «Первый. Я усадьба. Готов к встрече гостей. Усадьба, я первый. Вас понял. Ждите сигнала. Есть. Конец связи». Кулагин вызвал другую группу под кодовым названием и позывным «Обруч». «Обруч. Я первый. Усадьба в норме». «Первый. Обруч в норме. Ждать сигнала». «Понял, первый. Конец связи». В это же время к деревне Палица в лесной массив была скрытно переброшена группа с позывным «Родник». До времени бойцы рассредоточились по оврагу, применяя средства маскировки. Залегли на отдых, но в немедленной готовности вступить в бой. Только отделение особого назначения выдвинулось к объекту на расстоянии контроля за ним и проведение по сигналу специальной операции. Командир отделения доложил командиру группы о контроле над зданием и готовности провести локальную подготовительную операцию особого назначения. Второе отделение той же усиленной группы перекрыло в лесу единственную ведущую в деревню Палица грунтовую дорогу. Обо всем командир родника доложил первому. Капкан для бригад Джалили Абдулы, как и для них самих, был приведен в боевое положение. Осталось захлопнуть его. Спецназ ФСБ под руководством подполковника Владимира Кулагина был готов выполнить поставленную задачу в 15:30. Абдулла же планировал начать в 18:00. Его наблюдатель на всех направлениях доложили, что обстановка за день осталась без изменений. Судя по обстановке в усадьбе, охрана жилина к активной обороне не готова. Абдулла остался доволен докладом. Если Вишняков не ждет удара, то тем страшнее он для него будет. Чеченец, достав широкий острый нож, аккуратно протер лезвие. Чем голова этого Вишнякова не подарок хозяину? А часы, как для тех, так и для других, вели свой отсчет, неуклонно приближая час кровавой развязки.